Глава первая. Понять окружающую реальность и ее возможности. Ковбои космической эры исследуют новые границы. Рассказ об одной из компаний-новаторов в сфере интернета или первопроходцах, как их чаще называют в сети, или даже рассказ о самом интернете немного напоминает рассказ о Диком Западе. Единственная разница в том, что журналисты, которые писали о Диком Западе, приукрашивали свое описание, а многое просто выдумывали, а кое-где они, очевидно, врали, чтобы привлечь и удержать внимание читателей. С другой стороны, интернет – вполне реальная вещь. Здесь нет необходимости врать. На самом деле, истина столь притягательна, что она звучит так же нереалистично, как хорошая научная фантастика, когда идет рассказ о безудержном росте или о необыкновенных изобретениях. Ничего подобного мы никогда не видели на нашей планете и никогда не увидим в будущем. Давайте начнем со взгляда на жителей интернета или на количество интернет-пользователей. В настоящее время количество интернет-пользователей примерно соответствует количеству жителей США. А ведь еще 5 лет назад оно приблизительно равнялось количеству жителей штата Аризона. Довольно впечатляюще. Но это только начало. Предполагается, что в следующие 5 лет количество интернет-пользователей будет сравнимо с населением Китая. Имейте в виду, что эта цифра является спорной. Следует отметить, что эти цифры взяты от числа серверов, компьютерных систем с интернет-адресами, сетей и имен доменов с учетной записью. Хорошие статистические данные о росте интернета, его сайтов, серверов, доменов и сетей приведены в Hobbies Internet Timeline V5.0, копирайт Роберт Хоббис Закон, провайдер интернет-соцсети. Поэтому реальная цифра может быть больше или, что маловероятно, меньше предполагаемой. Что же будет дальше? Недавно Джо Конноли из журнала Wall Street Journal, выступая на CBS News Radio 4 мая 2000 года, процитировал одного из специалистов, принимавшего участие в конференции на тему капиталовложений, который сказал, что интернет будет расти, пока не окажется в каждой машине, в каждом доме, в каждом кармане. Джо Конноли считает, что это займет еще лет 10. Так что феномен под названием интернет – это эпопея, которая в будущем продолжит изумлять нас еще больше, чем до сих пор. А теперь давайте поддадимся этим чарам, приведя в пример 2 вундеркиндов – Джерри Янга и Дэвида Филлоу, которые были кандидатами на получение докторской степени по специальности электротехника в Стэнфордском университете. С одной стороны, они были детьми, просто развлекались, снабжая указателями веб-сайты в интернете и создавая директории из всех сайтов, которые они находили в сети. С другой стороны, у них появилась идея разместить свои указатели сайтов в интернете, чтобы знакомые могли пользоваться ими для упрощения поиска. И, наконец, здесь играла роль увлеченность. Чем больше они этим занимались, тем больше им это нравилось и тем меньше времени у них оставалось на учебу. Можно привести цитату из истории компании Yahoo. В течение 1994 года они, Янг и Филу, преобразовали Yahoo в базу данных, выполненную с учетом потребностей заказчика специально для нужд 1000 пользователей сайта, которые стали пользоваться услугами Yahoo через тесно связанное интернет-сообщество. Они разработали программное обеспечение, которое позволяло эффективно находить, идентифицировать и редактировать данные, хранящиеся в интернете. Это было похоже на работу, которой занимались составители книжных каталогов в больших книжных магазинах несколько десятилетий назад. Здесь и лежат предпосылки создания великой общей истории обогащения. 20 лет назад это были бы всего лишь 2 мальчишек, составляющих каталог своей коллекции марок, или составитель, помечающий тексты для тематического каталога, чтобы отослать их покупателям книжного магазина. И, конечно же, тогда история имела бы совершенно другое окончание. Окружающая среда. Разницей между Фило и Янгом, которые развлекались составлением каталога и индексированием, и каким-нибудь исследователем в публичной библиотеке, как раз является окружающая среда. Янг и Фило работали с беспрецедентной средой – интернетом. Окружающая среда – настолько важная часть нашей истории, что нам придется сделать небольшое отступление и взглянуть на нее поближе. Что такое интернет? Это всемирное средство связи, а также это всемирная компьютерная сеть, она растет по экспоненте, она эволюционировала в то, что обычно называют информационный суперхайвей. Пользователями в основном являются современная молодежь и потребители от подростков до людей среднего возраста. Однако состав аудитории быстро меняется. К примеру, несколько лет назад пользователями интернета были в основном лица мужского пола. Теперь же деление аудитории по половому признаку стало почти 50 на 50. В 1997 году большинство интернет-пользователей были жителями Англии и Соединенных Штатов. Сейчас миллионы людей в Южной Америке и Азии пользуются интернетом. Только в Китае существует 4 развивающихся портала, которые появились совсем недавно. Почему интернет – такое значимое явление? Он дает всемирный доступ к информации и возможность всемирной связи. Он сделал информацию общедоступной. С каждым годом его глубина и широта охвата растут по экспоненте. Почему интернет так быстро растет? Информация в интернете имеет большую ценность, особенно когда регулярно обновляется, является интерактивной, доступна 24 часа в сутки все 365 дней в году, имеет высокую скорость загрузки, кабельное телевидение, DSL, цифровая абонентская линия. Количество пользователей возрастает на 10% в месяц. Информация включает в себя данные, а также голосовые, аудио и видео составляющие. Стоимость связи и передачи данных невысока и с каждым годом становится все дешевле, а в некоторых случаях услуга связи является бесплатной. Наконец, несмотря на то, что интернет изначально являлся исследовательской средой, а затем потребительской, сейчас он стал рабочей средой для различных фирм и компаний, так же быстро, как раньше это случилось с потребителями. Почему? Интернет дает компаниям огромное количество преимуществ в работе с клиентами, поставщиками и деловыми партнерами. Например, он доступен 24 часа в сутки все 365 дней в году. Передача информации быстрее, чем по почте, Federal Express и даже по факсу. Данные разборчивы и аккуратны. Факсы часто трудно прочитать, а письма от руки часто неразборчивы. Собранная информация является более свежей, чем в печатных изданиях, из-за уменьшения времени обработки. Потребляет меньше ресурсов бумаги, дешевле, чем другие средства массовой информации, позволяет осуществлять сквозные коммерческие операции напрямую с потребителями в режиме реального времени. Если соединить все вышесказанное, нетрудно понять, как молодые бизнесмены из корпорации Yahoo, основанной всего 5 лет назад, оказались в первых рядах ковбоев космической эры, исследующих новые границы. Перенесемся на секундочку в настоящее. Рыночная капитализация Yahoo составляет 67 миллионов долларов, и это всего лишь половина от суммы 1999 года. На первый взгляд, можно рассудить, что на такой волне всеобщего увлечения интернетом, которое бывает раз в жизни, для успеха достаточно оказаться в нужном месте в нужное время. Но это было бы слишком просто. Повсюду уже разбросаны останки жертв первого поколения интернетного бума. Многих из них спасли, взяв под свое начало большие компании Netscape, CompuServe, а другие просто пошли на дно.